При виде его Эйлин вскочила, стараясь пробудить в себе столь тщательно взлелеянный гнев. Каупервуд быстро пересек комнату и остановился перед нею. «Нос, я вижу, ты не отстаешь от жизни, дорогая», — заметил он и весело и непринужденно улыбнулся. «Газеты недурно встречают меня, правда?» «Ты!» — выкрикнула она. «Какая наглость! Знали бы они тебя, как знаю я! Твое лицемерие, твою жестокость!» «Послушай, Эйлин», — продолжал он, стараясь говорить как можно спокойнее, «подумав, ты сама признаешь, что я не сделал тебе ничего плохого. Если ты читала хоть одну из этих газет, тебе должно быть известно, что в Лондоне я работал по 24 часа в сутки над своим проектом. А этот Толлифер, да можно ли было подыскать тебе лучшего гида по Парижу? Вспомни, в былые времена, всякий раз, как мы с тобой попадали в Париж, ты жаловалась и упрекала меня за то, что я уделял тебе мало внимания и не ездил с тобой всюду, куда тебе хотелось. Тогда у меня попросту не было на это времени. А тут появился Толлифер, который тоже собирался в Париж и, как видно, понравился тебе. Вот я и решил, что если он поедет туда в одно время с тобой, твое давнишнее желание исполнится. Ты сможешь посмотреть город безо всяких помех с моей стороны. Только поэтому около тебя и появился Толлифер. И ты это знаешь?» «Ложь! Ложь! Ложь!» — бешено крикнула Эйлин. «Всегда ложь! На этот раз ты меня не обманешь. Нет уж, теперь все узнают, что ты такое и как ты обращаешься со мной. Будь уверен, тогда в газетах начнут писать о тебе по-другому». «Послушай, Эйлин», — прервал ее Каупервуд, — «будь благоразумна. Ты же знаешь, я никогда тебе не отказывал ни в деньгах, ни в чем другом. У тебя было все, что только ты могла пожелать. И я собирался включить тебя в число моих душеприказчиков. Возьмем хотя бы этот дом, которым ты, конечно, гордишься. Ты ведь знаешь, я думал достроить его и сделать еще красивее. Недавно мне пришла в голову мысль приобрести соседний дом, чтобы расширить твой зимний сад и устроить еще одну галерею для картин и скульптур. Я собирался оставить все это тебе в полную собственность.